А в деле появились новые данные, существенно меняющие всю картину. И что за данные? Компетентные органы задержали матерого рецидивиста Фишмана. Из его признательных показаний следует, что фальшивые доллары, которые так и не доехали до Москвы, предназначались именно ему. За несколько недель до своей роковой поездки Бриллиант связался с Фишманом и предложил приобрести сверхкрупную партию валюты на весьма выгодных условиях. Фишман согласился, собрал требуемую сумму, назначил место и время. Естественно, он не мог предположить, что Бриллиант, которого он знал за отчаянного труса, рискнет подсунуть фальшивку ему, авторитетному валютчику. Когда же ему сообщили, что помимо красивых бумажек Яша вез ему бутылочку любимого виски со специальными добавочками, Фишман взбеленился в конец и сдал следствию не только Бриллианта, которому теперь все до лампочки, но и нескольких других крупных дельцов. И Шерова среди них, понятно, не было. А вот эту фамилию я настоятельно рекомендую тебе не произносить в данном контексте. Вадим Ахметович, уважаемый человек, коммунист с многолетним стажем, имеет правительственные награды. Он не имеет и не может иметь никакого отношения к этим жидовским штучкам. Разумеется, я не национальность имею в виду, а определенный тип людей, точнее, не людей. Кстати, в подтверждение своего тезиса могу сообщить, что рублики, приготовленные Фишманом для Яши, тоже были отпечатаны где-то на Малой Арнаутской. Понятно. Фамилию Тани Захаржевской мне тоже рекомендуется забыть. Это твое личное дело. Дерзай, если хочешь. Ты знаешь, где ее найти. В сталактитовом зале, — подумал Нил и поежился, вспомнив надменный взгляд из-под набеленных бровей жрицы. «Нет, — сказал он, — Эдем дас зайна. Каждому свое, перевод с немецкого. Куда едем, не понял Асуров? Вроде приехали уже. Или еще куда хочешь? Не хочу. А тебе еще позвоню, ладно? Нил пожал плечами. Звони. В перерыве между занятиями его отловила парторг. «Выглядишь молодцом, Баринцев», — сказала она, поглядывая на его руку. «Подойди-ка завтра к Ларе Тихоновне. Есть насчет тебя одно мнение». «В партию звать будут», — обреченно подумал Нил. «В партию не хотелось до тошноты. Но впрямую отказаться от такого предложения значит поставить крест на любой форме жизненного успеха в этой стране. Придется придумывать какой-нибудь ход, продемонстрировать свое, так сказать, неполное соответствие. Скажем, забить на занятия. А кого это волнует? Спеть что-нибудь не то на ближайшем кафедральном сабантуе? Пожалуй, слишком стрёмно. Могут вообще с работы вышибить. Нил всю ночь промаялся без сна, но так ничего и не придумал. В кабинете Клары Тихоновны Сучковой пахло конторским клеем и подогретые на спирали пылью. Центральное отопление было до осени отключено. Вид красноносый, кутающийся в толстый платок, заведующий кафедрой русского языка, нагонял тоску. Зато отсутствие двух других сторон здешнего треугольника внушало определенный оптимизм.